Заняв свое место у одного из иллюминаторов, Альфари рассматривал Терру, пока грозовая птица удалялась от Мстителя. Ему повезло войти в почетную гвардию Коракса, что, как он надеялся, обеспечит ему прекрасную возможность увидеть подготовку обороны к нападению Хоруса. Кроме прочих заданий, которые ему могут поручить, основной задачей Альфария в гвардии Ворона было сбор информации для заключительной, неотвратимой атаки на твердыню Императора. Все, что он сможет сейчас узнать, даст воителю и его союзникам ценные сведения относительно того, чего следует ожидать. «Что это?» – спросил один из легионеров в дальней части отсека. Обернувшись, Альфарий увидел, что заключенный в сбрую гвардеец Ворона смотрит в иллюминаторы правого борта. Оно больше звездной крепости. Хотя со своего места Альфарию было плохо видно, ему все же удалось разглядеть массивный корабль на низкой орбите. Он словно тянулся в бесконечность. Позолоченная конструкция в форме орла с распростертыми крыльями, украшенная укрепленными орудийными башнями, лэнс-батареями, ракетными шахтами и бомбардировочными пушками. Орбитальная станция была настолько огромной, что ее тень походила на облачный покров, скрывающий Терру. Гигантское парящее сооружение окружали мерцающие пустотные щиты, окрашивая золото его укрепленных надстроек в фиолетовые и красные цвета. Меньшие суда, хотя некоторые из них являлись мощными боевыми кораблями, казались крошечными рядом с ним. Усеянные турелями доки могли поместиться крейсеры длиною в несколько километров. «Это фаланга», — ответил сержант Нестил. «Корабль — база имперских кулаков. Впечатляет, да? Вместо боевой баржи нам следовало бы взять на Истван ее». Баржа определенно впечатляла, но ее присутствие не стало неожиданностью. Все слышали о фаланге, и ее прибытие в Солнечную систему стоило ожидать. Хорус был прекрасно осведомлен о возможностях и системах защиты Звездной крепости и уже без сомнения разработал план, как ей противостоять. Не она являлась целью задания Альфария. Куда больше Альфа-легионера заинтересовал золотобортый крейсер, выходящий из соседнего с Мстителем дока. Альфарий не был уверен, но корабль, судя по всему, принадлежал Легио Кустодис, элитным телохранителям Императора. Альфарию стало интересно, куда он может следовать, если сейчас усилия были направлены на защиту повелителя человечества. А затем снаружи все побелело, когда грозовая птица вошла в терранскую атмосферу и яркое пламя окутало корабль. Спустя некоторое время видимость прояснилась, и от открывшейся картины все внутри Альфария затрепетало. Среди густых облаков виднелись гигантские платформы, величественно дрейфующие в окружении роя челноков и грузовых судов. Ближайший к ним парящий город, название которого Альфарий не знал, представлял собой массу из возвышающихся зданий, извивающихся дорог и трапов. Солнечный свет отражался от многоцветного стекла спиральных шпилей и играл на зеркальных панелях фоторецепторов и конденсаторов испарений. Но красоту изящных очертаний и арочных мостов портили угловатые уродины. Орудийные башни и бункеры, окруженные лесами, на которых трудились толпы рабочих. Когда грозовая птица легла на посадочный курс, улучшенные глаза Альфария различили среди роб и комбинезонов рабочих бригад блеск желтых доспехов. За возведением укреплений следили имперские кулаки. Грозовая птица нырнула в облака, скрыв от Альфария парящий город. Взвыв двигателями, корабль стал замедляться для посадки и вновь лег на борт, кружа над звездным портом Львиных Врат, который раскинулся на скалистой поверхности Терры, необъятной массой ферокрита и пластали. Альфа-легионер заметил тянущиеся на километры посадочные платформы, скрытые в тенях диспетчерских башен и оборонительных лазерных турелей. Альфарий радовался, что прибыл сюда как друг, и задавался вопросом, вернется ли он сюда, уже будучи врагом. За долгие годы службы он совершил не один десяток боевых высадок, но увидев гигантские стволы орудий орбитальной обороны и мерцание силовых полей, понял, что легион, которому поручат захватить Львиные Врата, понесет тяжелые потери. Размышляя о грядущей войне, он анализировал возводящиеся укрепления. Любые сведения, которые он сможет получить, лично пронаблюдав за работой Дорна, могут оказаться бесценными для Хоруса, что в свою очередь имело важное значение для Альфа-Легиона. Альфарий подмечал видимые части конденсаторов и проводку генераторов силовых полей, одновременно просчитывая огневые зоны меньших охранных огневых сооружений и автоматических лазерных пушек. Грозовая птица со стуком и гидравлическим шипением выпустила шасси, оторвав Альфария от размышлений. Он настолько погрузился в сбор разведданных, что почти забыл, где находится. Альфарий сделал глубокий вдох, когда корабль, слегка раскачиваясь, приземлился. И вокруг него во все стороны взмыли клубы дыма и плазменные струи. Он был на Терре, в столице Империума, доме Императора.